бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуды возложила букет цветов группа посетителей родины, корейцев и Японии во главе с заместителем начальника управления президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Пак Юнги. Она самолетом прибыла в Пхеньян 18 октября.